звездно. Нынче в темени ночной грозно. Ветер воет над землей мысли. В небе тучка пролетит в смыслах, скрыв от глаз пути. Лунный свет, глотая темень, уже бросил верный жребий и влечет по тонкой нитке зыбкой. О-о-о-о. И растают все сомнения, будто сонные видения, словно шумной птичьей стаей тая. Стуком отмеряют жизнь часы, будто это плач моей души грезы. Растворятся в пустоте слезы, реют на листе. Лунный свет, глотая темень, уже бросил верный жребий и влечет по тонкой нитке зыбкой. О-о-о-о. И растают все сомнения, будто сонные видения, словно шумной птичьей стаей тая. Тайный всюду веет, парадокс манит. Мглу ночи пронзить насквозь можно, закурив сон, скинуть прочь просто звездно в эту ночь. Лунный свет, глотая темень, уже бросил верный жребий и влечет по тонкой нитке зыбкой. О-о-о-о. И растают все сомнения, будто сонные видения, словно шумной птичьей стаей тая.